От жены направился сразу к отделению. На душе было неспокойно, душила злость на Ирку. Но в то же время неожиданно по-новому заиграла ее личная ситуация. Становилось понятно, что желание вернуть детей – это не столько блажь или месть, сколько позднее раскаяние и попытка исправить ошибки прошлого. Методы ее, конечно, были те еще, но ничего другого он от нее и не ожидал. Избалованная родительской вседозволенностью, она до сих пор считает, что весь мир ей чем-то обязан. Все так же пытается идти по головам и, топая ножками, требовать немедленного удовлетворения своих капризов. Дурная баба, даже жалко ее. Чисто по-человечески. Вместе с мыслями об Ирке, конечно, наплывали и мысли об Оксане. Неужели все, что случилось между ними, действительно было игрой? Тогда браво. Он поверил. Так поверил, что до сих пор не может отойти от финала. И не важно, что та стажировка оказалась блефом, важно, что ее оказалось достаточно для предательства. Жалеет ли теперь Оксана? Да и вообще, вспомнила ли за весь этот день хотя бы о детях? Уж про себя Андрей даже не брался думать. Тут все понятно. Ирка ведь права. Не в свой огород залез козел, вот и по делам ему, старому. Занятый мыслями, даже не сразу услышал, как его зовут. Оказалось, Харламов подошел к летучке оперов. «Ты чего тут? Неужели даже внутрь не пускают уже?» «Петрова, с планерки жду». Олег сощурился. «Так, а чего в кустах?» «Не хочу светиться». И в общих чертах обрисовал Олегу ситуацию, свои соображения и планы. Тот сходу оценил масштаб. «А вытянешь, Сам Самыч, давай-ка все-таки Львовича в известность ставь. Он тебе опергруппу даст». «Нет, не вариант. Все уже заряжено. С минуты на минуту Муруновский нарисуется, и начнется жара. Нет времени на бюрократию. Да и в жерло я не полезу. Сегодня просто похулиганю немного. Под шумок соберу больше фактов, а завтра уже по полной через начальство решать будем. Меня куда определишь?» Андрей без лишних слов протянул руку. Крепко пожал протянутую в ответ руку Харламова. «Спасибо, дружище. Пока не светись без толку. И если есть у тебя кто-то из надежных парней внештатных, поставись бы возле Иркиного подъезда». «А, так Стервозина все-таки в деле». «А то. Но не пойму пока в каком качестве. То ли сообщница, то ли свидетель, которому, возможно, нужна защита». «Даже так?» «Угу. Сам в шоке. В общем, просто присмотреть бы за ней на всякий случай. А с тобой будем на связи». Минут через 10 после того, как Олег скрылся в дверях отделения, из них выскочил Петров. Андрей присвистнул, подзывая, и отошел глубже за кусты. «Ну что там?» «Да что, кипиш, естественно. Попковского ищут, поднимают на ноги весь состав. До утра не найдем, будут объявлять в розыск. Львович рвет и мечет. Вас требовал. Я отмазал, как вы и велели, а он еще больше озверел. Я ему рапорт о том, что на участке все ровно, а тут Муруновский гад говорит. Как так? А я слыхал, что целая серия хулиганок у вас сегодня». «Гнида». «Да не то слово. Короче, Львович требует к утру развернутый отчет по нашему участку за сегодняшние сутки. От Муруновского докладные. Когда, где и от кого слышал о хулиганках. В общем, дело швах, Андрей Иванович. Если еще и Муруновский притащит свидетелей, то все. Похоже, последний день мы с вами сегодня в органах-то. А если...» «Так, кончай базарить». Мгновенно собрался Андрей, увидев на крыльце ненавистную рожу. «По местам, Вась. Не облажаемся сегодня, поработаем еще. Вот увидишь». Выйдя из дверей отделения, Муруновский быстрым шагом направился через сквер в сторону остановки. Андрей, отпустив его немного вперед и держась в тени соседней аллейки, за ним. Впереди, то и дело выныривая из частого потока прохожих, маячила голова юркого цыганенка лет 9. Он тоже шел по следу Муруновского, но при этом внимательно поглядывал и на Андрея, ожидая сигнала. И едва только здание отделения скрылось за поворотом, Андрей дал отмашку. Не прошло и 5 минут, как вокруг Муруновского закружилась пестрая толпа. Муруновский завертелся, оглядываясь, возможно, ожидая увидеть неподалеку одного из своих же исполнителей или принимая цыгане за своих же, наемных, но удивляясь, почему они, хотя и ряженые, но настоящие, этнические, а может, сразу почуял неладное и надеялся застукать стоящего за всем этим Андрея. Это все было сейчас неважно. Тут уж Муруновский мог надумывать себе что угодно. На то и расчет. Толпа цыган, так же стремительно, как налетела, схлынула вдруг. Муруновский проводил их взглядом и вроде успокоился, приняв за случайное совпадение. Даже закурил, прислонившись плечом к стойке автобусной будки. Это он просто еще не знал, что скоро увидит их снова и будет видеть теперь весь оставшийся день, а если надо, то и ночь, в самых неожиданных местах. В том числе и на своем участке, и возле своего дома, и вообще, куда бы ни пошел. Получив четкие инструкции от Андрея, цыгане не беспредельничали, общественный порядок не нарушали, и, по большому счету, придраться к ним было не за что. Но тот факт, что они появились именно сегодня, да еще и сразу после планерки, на которой сам же Мурумовский копал под Андрея, уверяя, что тот скрывает истинное положение дел на своем участке, да еще и в тех же самых костюмах, в которых светились сегодня его собственные подставные цыгане, должен был заставить его задуматься о следе ненавистного Иванова. Не говоря уже о том, что в определенный момент в дело вступит еще и китель Попковского с настоящими погонами, но увешанной игрушечными медальками. И посыплются назойливые предложения говорливых цыганок нагадать Муруновскому, сколько ему дадут за организацию нападения на ветерана. При этом будут фигурировать и звания, и ФИО, и родственные связи Попковского. А еще рандолевые зубы Петрунина, которые теперь можно будет заменить чистым медальным золотом ветерана. Ну, то есть полный бред, но состоящий из фактов, которые сами по себе цыгане не могут знать в принципе. Все это, конечно, было рискованно. План без плана. Непродуманная и несогласованная провокация, которая могла привести к нужному результату, могла ровным счетом ни к чему, а могла и наоборот навредить, заставив Муруновского затаиться. Но, не подняв муть, не спугнешь головастиков. А Муруновский, кого бы он там из себя ни строил, был именно мелкой швалью в большом болоте. И чтобы он не затаился, его нужно было пугать, наводя муть и неразбериху вокруг. Зная Муруновского, Андрей был почти уверен, что тот не заляжет, не попытавшись прикрыть свою задницу, предварительно связавшись хотя бы с кем-нибудь из своих наемников. Он ведь тоже не дурак, должен наконец понять, что и кружащие вокруг него цыгане – это неспроста, и Попковский из их уст тоже. И если нападение на ветерана действительно было случайностью, а Муруновский до сих пор не в курсе, кого обнесли его бобики, теперь он точно задастся этим вопросом и будет вынужден принимать превентивные меры по обеспечению доказательств своей непричастности. А если он в курсе о Попковском, то однозначно заподозрит, что и Андрей что-то знает. Но что именно? Этот-то вопрос и станет его ахиллесовой пятой, не дав просто затаиться. Страх, что Андрей может взять в оборот его бестолковых исполнителей, заставит его пытаться действовать на опережение. Во всяком случае, Андрей очень на это рассчитывал. Телефонный кабель в подъезде Муруновского будет поврежден с минуты на минуту. И из всех возможных способов связи у него останется либо телефон-автомат, либо личная встреча. И вот тут и пригодится тот неприметный мужичок в кепочке, который, не отсвечивая, тоже пришел от отделения к остановке и стоял теперь за ее углом со скучающим видом, изучая объявление. В том, что он спец, сомнений не было. Машков, бывалый вояка, не послал бы абы кого. Андрею же теперь оставалось только скрестить пальцы, чтобы цыганки не попортили доверенный им китель Попковского, и ждать своего выхода.